Глава 14. Евгений. Чем дольше я наблюдаю за Леной, тем сильнее крепнет моя уверенность в том, что если я когда-нибудь решусь жениться, то только на ней. Помимо привлекательной внешности, ну вот вообще мой идеальный женский типаж. Она нравилась мне рассудительным характером, редким умением держать свои бурные эмоции под контролем, полным отсутствием малейшего кокетства и жеманства, хотя бы ради какой-то корысти. А еще я наслаждался чистым звучанием ее мелодичного голоса и искренне восхищался ее умением говорить складно и грамотно без бумажки. Потрясающая женщина. Я несколько раз специально провоцировал ее на сильные эмоции, лез не в свое дело и внимательно наблюдал за ее реакцией. И что я видел? Лена, конечно, вспыхивала, но никогда не подавляла в себе эту естественную вспыльчивость только из-за того, что я ее непосредственный начальник, и ссора со мной может навредить ее карьере. Она все спокойно обдумывала, внутренне соглашалась с моими доводами и реагировала на мои провокации ровно так, как мне бы хотелось. А еще она совершенно бескорыстная и не избалована деньгами. Прямо 100 из 100. С таким мудрым и понимающим человеком, как Лена, можно построить очень крепкий, надежный союз, основанный на взаимном уважении, глубокой симпатии и общности интересов. Без всяких этих никому не нужных шекспировских драм, глупых истерик и бессмысленных скандалов. Это именно то, что нужно сейчас такому загруженному работой мужчине за 40, как я. И это было не только мое личное субъективное мнение. Мы с Леной договорились поужинать вместе в каком-нибудь уютном ресторанчике после того, как она поговорит со своим почти бывшим мужем и соберет вещи. Дожидаясь ее, я хотел спокойно проверить свою электронную почту и ответить на несколько важных деловых писем, но совершенно неожиданно прилип к окну, зачарованно наблюдая за хрупкой фигуркой Лены, торопливо спешащей к своему подъезду. Именно поэтому я невольно обратил внимание на то, как она вдруг подняла голову к балкону, на котором курил мужчина в полосатой майке. И он так недобро смотрел на Лену, что у меня не осталось никаких сомнений. Это и есть ее блудливый муж. Сердце болезненно сжалось от внезапного беспокойства, и в моей голове с невероятной скоростью пронесся недавний разговор с любимой матушкой. Пока Лена заканчивала свою лекцию и переодевалась в кабинете, я ждал ее в машине и как раз успел ответить на внезапный телефонный звонок из дома. «Женя, я все знаю!» Вместо привычного «чао, сынок», вдруг заявила мать. «Эта женщина, Лена, которой ты проявляешь повышенный интерес, она очень даже подходящая партия для тебя. Меня в ней абсолютно все устраивает». «Мама, это уже переходит все границы. Ты что, приставила ко мне своих шпионов?» Возмутился я. «Нет, конечно. Ты что такое говоришь, сынок? Просто у меня в городе очень много старых друзей и добрых знакомых. Вот они и сообщили мне». «Совершенно случайно», — невозмутимо соврала мамуля. «Только что. Так вот, я совершенно не против того, чтобы Лена, взрослая состоявшаяся женщина, и к тому же будет разведена. Честно говоря, такие опытные женщины вызывают у меня гораздо больше доверия, чем эти ветреные молодые девицы. Ей я, пожалуй, не побоюсь тебя доверить. Но я хочу тебя вот о чем предупредить». Мать сделала театральную паузу, проверяя, насколько внимательно я ее слушаю. «О чем?» – пробурчал я, недовольно закатывая глаза. «Само собой, разумеется, разрешение моих дражайших родителей на то, чтобы строить отношения с понравившейся мне женщиной, мне совершенно не требуется. Ты обязательно приглядывай за ней, ни в коем случае не допусти, чтобы ее бывший муж запугал ее. Он вполне может ее заставить и дальше покорно терпеть абьюз. Он ведь тот еще ходок и Лену ни во что не ставит». Из дверей профилактории наконец вышла Лена, и я поспешил завершить разговор. А сейчас вот сижу в машине, напряженно вспоминаю недавние слова матери и судорожно решаю, стоит ли мне подняться в квартиру Лены и лично проследить за тем, чтобы ее взбешенный муж не наговорил ей гадостей или, не дай бог, не обидел ее еще как-нибудь. Или, может быть, своим неожиданным появлением я только все испорчу и поставлю Лену в неловкое положение? Но у меня совершенно нет больше сил сидеть и мучительно гадать, что же сейчас там происходит. Не выдержав, я решительно выхожу из машины и твердым шагом направляюсь к подъезду Лены. Иду и даже не думаю о том, что понятия не имею, как узнать код домофона и какой именно номер у квартиры Лены. Но меня будто сама судьба ведет. Только я подхожу к подъездной двери, как она вдруг распахивается, выпуская наружу шумную компанию подростков, и я беспрепятственно проскальзываю внутрь. Иду к лифту. Этаж я, к счастью, успел посчитать. Выхожу из лифта и сразу же понимаю, в какой именно квартире живет Лена. Из-за железной двери доносится громогласная мужская брань. Глаза застилает пеленой ярости. Недолго думая, я решительно звоню в дверь, и как только багровый от ярости мужик открывает ее, хватаю его обеими руками за грудки и выволакиваю на лестничную площадку. «Ты вообще кто такой?» — орет он во всю глотку, пытаясь вырваться. «Конь в пальто!» — хмуро отвечаю, чувствуя, как внутри меня все кипит. «Только попробуй обидеть Лену, и тебе точно не жить, клянусь!» «Какое ты вообще имеешь право врываться в мою квартиру и учить меня, как разговаривать со своей законной женой?» «Уже бывшей твоей женой, а моей будущей. Так что, как видишь, я имею на это полное право». Говорю уверенно, хорошенько встряхивая его, чтобы мозги на место встали. «Серьезно?» Вдруг раздается тонкий и немного неуверенный женский голосок от самой двери. Я медленно перевожу взгляд в ту сторону и вижу растерянную Лену. «Совершенно серьезно», — киваю ей с мягкой улыбкой. «Ну ладно, тогда я пойду дальше собираться», — задумчиво отвечает Лена, разворачивается и уходит вглубь квартиры. А я вдруг от души и от всего сердца громко смеюсь, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете. «Идеальная женщина! Я только что неожиданно даже для себя сделал ей предложение руки и сердца, и она его приняла. Мы буквально созданы друг для друга, и я чувствую это всей душой».